«Но ты вряд ли мог предвидеть смерть твоей матери», — сказал я. «Или мог?» «Она уж давно болела, так что умереть могла в любой момент. Но так получилось, что мы немного облегчили ее уход в другой мир. Убить человека в больнице проще простого, особенно если он лежит в отдельной палате. Мы оказали эту услугу, мы совершили доброе дело». «Ты позволил ее убить?» Я сунул новую порцию монеток в телефон. «Собственную мать?» «Нет, нет, не убить», — энергично возразил Груэн. «Совсем нет? Это была эвтаназия? Такая практика существует и сейчас, гораздо чаще, чем ты предполагаешь. Всю медицинскую систему вот так разом не изменить. Эвтаназия с 1939 года — неотъемлемая часть нормальной больничной практики в Германии и Австрии». «Ты убил собственную мать ради спасения своей шкуры?» «Отнюдь, Берни, я пошел на это ради науки. В нашей ситуации цель оправдывает средства. Я думал, Генрих объяснил тебе все, всю важность наших экспериментов. Вакцина от малярии стоит всего, что было совершено ради нее. Я думал, ты понял это. Что такое несколько сотен жизней, ну, может, пара тысяч в сравнении с миллионами, которых спасет вакцина? Моя совесть, Берни, чиста». «Знаю. А тут все еще ужаснее. Но ради того, чтобы наши опыты продвинулись, нам просто необходимо получить доступ к медицинскому оборудованию американцев, к лабораториям, инструментам, деньгам». «К новым заключенным», — подсказал я. «Вроде тех немецких военнопленных в Гармиш-Партенкирхене. Кто же заподозрит, что они умерли в Альпах от малярии?» «Надо отдать тебе должное, Эрик. Это было очень умно». «Ну, и куда ж ты отправишься? В Атланту, в Нью-Джерси, Иллинойс?» На минуту Груэн запнулся. «С чего ты взял, что я собираюсь туда?» Осторожно поинтересовался он. «Может, я просто лучший детектив, чем ты считал?» «Не пытайся искать меня, Берни. Во-первых, кто тебе поверит? Ты военный преступник. Твое слово против слова человек, которому доверяет само ЦРУ. Уж поверь мне, Джейкобс добросовестно покопался в твоем прошлом, дружище, и обнаружил весьма любопытные фотографии. Ты рейхсфюрер Гиммлер, ты генерал Гейдрих, ты Артур Нёбе. Нашелся даже снимок твой с Германом Герингом. Понятия не имел, что это такие громкие знакомства. Обмылкам это понравится. Заставит их думать, что ты заметная фигура, что Эрик Груэн был гораздо важнее для Рейх, чем он был на самом деле. Эрик... «Я найду тебя», — пригрозил я. «Всех вас и убью. Тебя, Хенкеля, Джейкобса и Альбертину». «А, так ты и про нее разнюхал. Ну, Берн, ты тоже даром времени терял. Поздравляю. Какая жалость, что твои таланты детектива не пробудились пораньше. Ладно, что ж, ответить мне на твои пустые угрозы?» «Они не пустые. Повторю то, что уже говорил. Мои новые друзья — люди очень влиятельные. Если пытаешься преследовать меня, с тобой кинутся охотиться не только обмылки, но и ЦРУ». «Ты же забыл упомянуть Одессу», — Эрик расхотался. «Ты что, воображаешь, что тебе много известно про Одессу?» «Достаточно, чтобы понять. Они помогали подставить меня. Они и твой дружок, отец Готовина». «Значит, не так уж и много». «Вообще-то отец Готовина не имеет никакого касательства к тому, что с тобой случилось. Он вовсе не член Одессы, и мне не хочет, чтобы ты как-то мстил ему. В самом деле его руки чисты». «Да? Тогда почему же твоя жена ходила на встречу с ним в церковь Святого Духа в Мюнхене?» «Не удивлюсь, если отец как-то связан со старыми товарищами», — опять рассмеялся Груин. «Ничуть. Но с Одессой точно нет, с ЦРУ тоже, а то, что моя жена заходила к нему. Визит был вполне невинный, могу тебе заверить. Видишь ли, отец Готовина часто ездит в тюрьму Ландсберг, он там капеллан, и иногда я передаю через него сообщение своему другу. Он отбывает пожизненный срок за так называемые военные преступления. Готовина возит ему медицинские журналы и всего-то». «Герхарду Розе», — подсказал я. «Это он твой друг, я полагаю». «Да, ты, правда, времени не терял. Недооценивал я тебя, по крайней мере, в этом отношении. Вот и еще причина, почему деньги моей матери придутся так кстати, Берни. Заплатить за апелляцию. Он выйдет из тюрьмы через 5 лет. Попомни мои слова. Должен выйти. Это и в твоих интересах тоже. Эрик, перебил я. Пока я с тобой прощаюсь. У меня закончились монетки. Я обязательно разыщу тебя. Нет, Берни, больше не увидимся. В этой жизни нет. Тогда в аду. Да, в аду, возможно. Прощай, Берни. Прощай, мой друг. Прощай. Я положил трубку, уставился на свои новые ботинки, вспоминая разговор, и вздохнул с облегчением. Стало быть, Одесса, а не старые товарищи, стоял за всем, что приключилось со мной. Не сказать, чтоб я уже благополучно выбрался из венских лесов, пока нет. Но если, как говорил мне Гебауэр, о чем напомнил Эрик Гроуин, Одесса и товарищество никак не связаны, тогда бояться мне следует только ЦРУ и Одессу. А значит, можно просить старых товарищей из СС помочь мне исчезнуть из Вены. Обращусь в паутину, как любая другая обычная нацистская крыса. Глава 37. Я подумал, что церковь на Рупрехтсплац не случайно стала местом связи в Вене для старых товарищей, которые были в бегах, скрываясь от правосудия. Она находилась неподалеку от бывшего главного управления гестапо в Вене. Церковь была самой старой в Вене и выглядела на свои века, хотя табличка у входа объясняла, что церковь пострадала в результате бомбежек союзников. Внутри было холодно, как в польском коровнике, и интерьер был почти такой же, примитивный. Даже Мадонна обходила на молочницу. Но для любопытного посетителя церкви тут таился сюрприз. Сбоку от алтаря в стеклянном гробу хранились мощи какого-то цветов. Очень похоже на скелетик Белоснежки, слишком долго и напрасно ждавший, пока явится принц и спасет поцелуем любви от подобного смерти забытья. Отец Ладжол, о котором мне рассказал отец Готовин, итальянский священник, связанный со старыми товарищами, худобой лишь чуть-чуть уступал этим мощам и намного лучше сохранился. Почти бесплотный, в длинной черной сутане, с кудрявыми волосами, смуглый он показался мне типичным итальянцем. Его лицо уместно было бы в толпе на полотне старого флорентийского мастера. Я последовал за ним в боковую апсиду и протянул железнодорожный билет в Пресбаум. Как и в Мюнхене, я зачеркнул на билете все буквы, кроме СС. Я хотел узнать, какой католический храм в Пресбауме вы мне порекомендуете, отец, — проговорил я. Посмотрев на билет и услышав мой тщательно сформулированный вопрос, отец сложил и чуть покривился, как будто очень недовольный моим появлением. И на минуту мне показалось, что он сейчас ответит, что ничего про Эсбаум ему неизвестно. «Возможно, я сумею помочь вам», — сказал он с сильным итальянским акцентом, почти таким же сильным, как запах кофе и сигарет, сопровождавший его. «Не знаю, все зависит. Пойдемте со мной». Священник провел меня в ризницу, где было потеплее, чем в церкви. Там стоял сосуд с святой водой, газовая плита, шкаф для церковного облачения. На стене висел деревянный крест, а в открытую дверь виднелась уборная. Он притворил дверь, через которую мы вошли, и запер ее. Потом подошел к столику с чайником, чашками и блюдцами. «Кофе?» — предложил он. «Пожалуйста, отец». «Садитесь, друг мой», — он указал на одно из двух кресел с протертой обивкой. Я сел и вынул сигарет. «Не возражаете?» — я протянул ему лаки. Он издал смешок. «Нет, совсем не возражаю». И, взяв сигарету, добавил, «Думаю, что некоторые апостолы были курильщиками. Как считаете? В конце концов, они были же рыбаками. Мой отец рыбак из Генуи, а все итальянские рыбаки курят». Он зажег газ, потом прикурил. «А уж когда Христос вошел на рыбацкую лодку и разразился шторм, они все точно закурили». «Человек курит, когда испытывает страх?» Курение помогает ему скрыть, что он боится, отвлекает. А если вы, попав в сильный шторм на море, начинаете молиться или петь гимны, это вряд ли поможет вам преодолеть страх, верно? Думаю, все зависит от гимна. Отозвался я, догадавшись, что мне подали условную реплику. Что ж, может быть и так. А какой ваш любимый гимн?